Государственными делами тогда приходилось заниматься мало, и Александр Александрович, краснея, вспоминал, что он не прочь был полиберальничать. В отце он замечал черты самоуправца и самодура. «Теперь такое время, — писал он тогда, — что никто не может быть уверен, что завтра его не прогонят с должности. К сожалению, в официальных отчетах так часто прикрашивают, а иногда и просто врут, что я, признаюсь, всегда читаю их с недоверием». Он почитывал славянофильские статьи Самарина и Аксакова, «В часы досуга», романа Лескова, Мельникова и еще кое-кого по выбору и советам Победоносцева. В октябре 1876 года отношения с Турцией обострились настолько, что война казалась неизбежной. Александр Александрович писал тогда Победоносцеву о политических делах и, чувствуя, что разобраться в них ему не под силу, так откровенно и признался своему ментору. «Простите меня, Константин Петрович, за это нескладное письмо, но оно служит отражением моего нескладного ума». В это же время приблизительно Победоносцев писал цесаревичу: «Вам известно, в каком возбуждении находится в эту минуту русское общество в Москве по поводу политических событий. Все спрашивали себя, будет ли война. И в ответ слышат друг от друга, что у нас ничего нет, ни денег, ни начальников, ни вещественных средств, что военные силы не готовы, не снабжены, не снаряжены. Потом опять спрашивают, куда же девались невероятно громадные суммы, потраченные на армию и флот. Рассказывают поразительные, превышающие всякое вероятие истории о систематическом грабеже казенных денег в военном, морском и разных других министерствах, о равнодушии и неспособности начальствующих лиц и прочее. Такое состояние умов очень опасно. Однако движение в пользу Сербии столь значительно, что правительство обязано взять в свои руки дело войны. Так и случилось. В апреле объявлена была война, а 26 июня 1877 года Александр Александрович был уже в Павлове и вступил в командование Рущукским отрядом. Он думал, что отец назначит его главнокомандующим всей армии, но царю отсоветовали. Не верили, что этот неповоротливый, негибкий человек с нескладным умом сможет руководить ответственной кампанией. Главнокомандующим назначен был великий князь Николай Николаевич, старший, чего никогда не мог простить ему Александр Александрович. Николай Николаевич поручил цесаревичу охранять дорогу от переправы через Дунай у Сестова к Тырнову. И Александр Александрович покорно исполнял предписание, не смея проявить никакой инициативы. Приходилось писать письма, начиная с обращения «Милый дядя Низи» и подписываться «Любящий тебя племянник Саша». Один из спутников цесаревича, граф Сергей Шереметьев, писал в дневнике: «Очень жаль цесаревича. Тяжелое его положение. Рущукский отряд в боях участвовал нечасто, и дни тянулись медлительно и скучно. Вчера долго вечером лежали на сене», — пишет в дневнике Шереметьев. «Ночь была чудная, и полный месяц освещал все бивуаки. Но такие ночи здесь только нагоняют тоску. Я смотрел на цесаревича, которому иной раз бывает невесело». В июле, меняя главную квартиру, двинулись от Обретенника к Черному Лому. Ехали засохшими полями, с пожелтевшей травой, общипанной кукурузой, кочками, мелким кустарником. Миновали немое турецкое кладбище со множеством камней без надписей. Потом поехали в Острицу. Там цесаревич, считавший себя любителем археологии, приказал разрывать курган и сам взял лопату и долго копал, пыхтя, так что спина совершенно промокла. Нашли скелет и два медных кольца. В августе у Шибки несколько дней шли кровопролитные бои. 14 числа получено было известие из главной квартиры, что предписано бомбардировать Рущук. Обсуждая депешу с начальником штаба Ванновским, цесаревич вдруг замолчал, смотря куда-то вдаль, забыв, должно быть, что он тоже командующий значительной военной частью. Можно было догадаться, что Александр Александрович думает о семье, о спокойной буржуазной жизни. Поиграть бы сейчас на корнете, пошутить с ребятами, потом подремать после сытного простого обеда. А тут все тревожно, и даже небо кажется сейчас каким-то необыкновенным, волшебным и жутким. К Кто-то посмотрел на часы и сказал: «Сейчас начинается». И в самом деле через минуту началось лунное затмение. Луна обратилась в какое-то кровавое, грязное пятно. Было так темно, что принесли фонари и поставили на опрокинутый ящик, заменявший стол. 8 сентября Александр Александрович писал Победоносцеву: «Не думали мы, что так затянется война. А начало так нам удалось, и так все хорошо шло, и обещало скорый и блестящий конец, и вдруг это несчастная плевна, этот кошмар войны». Но вот в конце концов плевна взята. Русские войска вновь перешли Балканы, заняли Адрианополь и подошли в январе 1878 года к Константинополю. 1 февраля вернулся цесаревич в Петербург. История сан-стефанских переговоров известна. Известны и результаты Берлинского конгресса. 25 июня 1878 года Победоносцев писал цесаревичу: «Посмотрите, сколько горечи и негодования выражается каждый день, слышится отовсюду по поводу известия об условиях мира, вырабатываемых на конгрессе». Невеселы были воспоминания и о семейной жизни отца. Мать, покинутая и забытая, длинная вереница отцовских любовниц, Долгорукая первая, Замятина, Лабунская, Макова, Макарова и эта скандальная история с Вандой Коротце, общедоступной петербургской блудницей. И не менее постыдная история в Ливадии с гимназисткой, дочерью камерлакея. И этот, наконец, длительный роман с Долгорукой второй, ныне светлейшей княгиней Юрьевской, марганатической супругой покойного государя. А последние 2 года перед смертью отца и вовсе были похожи на кошмар. Смятение в обществе, террор подпольных революционеров и полное бессилие правительства. Министры говорят фразы и виляют, и лгут. Они заискивают то у царя, то у либеральных журналистов. Один только есть твердый и неуклонный человек. Это Победоносцев. Он не дремлет. «Я вижу, — писал он, — немало людей всякого чина и звания. От всех здешних чиновников и ученых людей душа у меня наболела, точно в компании полоумных людей или исковерканных обезьян. Слышу отовсюду одно натверженное, лживое и проклятое слово — Конституция. Боюсь, что это слово уже высоко проникло и пускает корни». Победоносцев внушал цесаревичу, что народ не хочет Конституции. «Повсюду, — писал он, — в народе зреет такая мысль. Лучше уже революция русская и безобразная смута, нежели Конституция. В нынешнее правительство так уж все изверились, что ничего от него не чают. Ждут в крайнем смущении, что еще будет. Но народ глубоко убежден, что правительство состоит из изменников, которые держат слабого царя в своей власти. Всю надежду возлагают в будущем на вас. И у всех только в душе шевелится страшный вопрос. Неужели и наследник может когда-нибудь войти в ту же мысль о Конституции?» Эти письма и речи Константина Петровича гипнотизировали медлительный и нескладный ум цесаревича. Он уже рассеянно слушал доводы Ларис Меликова и даже соглашаясь с ними, чувствовал, что где-то рядом звучит властный голос Победоносцева и что этот голос в конце концов заглушит хрипловатый, прерываемый кашлем голос Михаила Тариеловича.